Глава 41. Зеленая обезьянка больше не извилась. Пес отказывался от пищи. В больших глазах осла стояли слезы. У Нефрет, сраженный смертью Беронира и исчезновением мужа, не было сил что-либо предпринять. Ей на помощь пришли Сути и Кем. Оба бегали из казармы в казарму, из конторы в контору, от чиновника к чиновнику, чтобы хоть что-нибудь разузнать о порученной по Заиру секретной миссии. Но двери перед ними закрывались, а уста хранили молчание. Теперь, оставшись одна, Нефрет осознала, как сильно она любила Пазаира. Долгое время она сдерживала свои чувства, боясь поступить легкомысленно. Настойчивость молодого человека день ото дня разжигала их все сильнее. Теперь все ее существо было слито с Пазаиром. Друг без друга они были обречены угаснуть. Вдали от него ее жизнь теряла всякий смысл. Вместе с Сути Нефрет отнесла лотосы в заупокоенную часовню Беронира. Учитель не ушел в небытие, теперь он будет одним из мудрецов, соединившихся с воскресшим солнцем. В нем его душа почерпнет энергию, необходимую для постоянного преодоления пути из потустороннего мира в гробницу и будет продолжать источать свет. От волнения Сути был не в силах молиться. Он вышел на свет, подобрал камень и швырнул его вдаль. Нефрет положила руку ему на плечо. — Он вернется, я уверена. Уже раз 10 я пытался прижать этого проклятого судью царского партика к стене. Он ускользает, как змея. Секретное расследование, только и знает, что повторять эти два слова. Теперь он отказывается меня принять. — Что ты задумал? Хочу отправиться в Азию и найти Пазаира. Не имея ни малейших зацепок, у меня остались друзья среди военных. Они тебе помогли? Сути опустил глаза. Никто ничего не знает. Пазаир как сквозь землю провалился. Представляешь его отчаяние, когда он узнает о смерти учителя? Нефрет стало холодно. С тяжелым сердцем они покинули кладбище. Павиан жадно грыз куриную ногу. Обессиленный Кем вылез из чана с теплой водой и надел чистую набедренную повязку. Нефрет принесла ему мясо и овощей. Я не голоден. Сколько времени вы не спали? Дня 3, а может, больше. Ничего нового? Ничего. Я лез из кожи вон, но всех, к кому я обращался, словно онемели. Я уверен только в одном. Пазаира нет в Мемфисе. Значит, он отправился в Азию? Не сказав об этом вам. С крыши большого храма Птаха Рамсес Великий смотрел на город. Порой беспокойный, но всегда веселый. За белой стеной простирались зеленые поля, окаймленные пустыни, где обитали мертвые. После 10-часового ритуала властитель захотел побыть один, вкусить живительную вечернюю прохладу. Ни во дворце, ни при дворе, ни в провинциях ничего не изменилось. Казалось, угроза прошла стороной, словно ее унесло течением реки. Но Рамсес помнил пророчество старого мудреца и Пувера, предвещавшее, что совершатся кровавые преступления, что будет осквернена Великая Пирамида, и что секреты власти попадут в руки горстки безумцев, готовых разрушить тысячелетнюю цивилизацию ради достижения своих честолюбивых целей. В детстве, читая знаменитый текст под строгим присмотром наставника, он возмущался столь мрачным взглядом на вещи. Если ему доведется царствовать, он никогда такого не допустит. В своем тщеславии и легкомыслии он упустил из виду, что никто, будь даже сам фараон, не властен искоренить зло в людских сердцах. Ныне более одинокий, чем путник, заблудившийся в пустыне. Хотя сотни придворных воскуряли ему фимиам, он должен был побороть беспросветный мрак, который вот-вот закрыть солнце. Рамсес мыслил достаточно здраво, чтобы не тешить себя иллюзиями. Борьба была заранее проиграна, поскольку он не знал врага в лицо и был вынужден бездействовать. Пленник в собственной стране, жертва, обреченная на самое страшное поражение, дух, затронутый неизлечимым недугом. Он, самый обожаемый царь Египта, чувствовал, как его тянет ко дну, словно он вступил в мутные воды зловонного болота. Теперь, чтобы сохранить достоинство, оставалось только принять свою судьбу, не издав ни одного трусливого стона. Когда заговорщики встретились, на их лицах играли довольные улыбки. Они вместе воздали должное избранной стратегии, которой сопутствовала удача. Разве победителям не пристало везение? Если и случалось им порой критиковать друг друга или досадовать по поводу чего-нибудь неосторожного поступка, теперь эти замечания были ни к чему, ибо наступил период торжества, предваряющий рождение нового Египта. Пролитая кровь забыта, последние сомнения улетучились. Каждый сделал часть своей работы. Никто не оступился под напором судьи Позаира. Не поддаваясь панике, группа заговорщиков продемонстрировала сплоченность. Ценное качество, которое необходимо сохранить при грядущем, уже недалеком распределении власти. Оставалось позаботиться только об одной формальности, чтобы окончательно отогнать призрак судьи Позаира. Крик осла посреди ночи предупредил Нефрет о приближении чужого. Она зажгла светильник, открыла ставни и выглянула в окно. В дверь стучали двое солдат. Они обернулись к ней. — Вы, Нефрет? — Да, но, пожалуйста, следуйте за нами. — С какой стати? — Приказ начальства. — А если я откажусь, нам придется применить силу. Смельчак зарычал. Нефрет могла бы позвать на помощь, разбудить весь квартал, но она успокоила пса, набросила на плечи платок и вышла из дому. Появление двух солдат, скорее всего, должно было как-то быть связано с миссией Позаира. До осторожности ли было, если она могла наконец получить хоть какую-нибудь достоверную информацию? Быстрым шагом они прошли через спящий город в направлении главной казармы. Благополучно добравшись до места, солдаты передали Нефрет офицеру, а тот, ни слова не говоря, отвел ее в контору полководца Шера. Он сидел на циновке в окружении развернутых свитков и был поглощен работой. — Садитесь, Нефрет, я лучше постою. — Хотите теплого молока? Чем вызвано это приглашение в столь неурочный час? В голосе полководца чувствовался напор. — Вам известна причина отъезда Позаира? Он не успел со мной об этом поговорить. Какое упрямство! Не смог смириться с поражением и захотел разыскать то самое несуществующее тело. Почему он преследует меня с такой ненавистью? Позаир — судья, ему нужна истина. Истина была выявлена на процессе, но ему она не понравилась. Для него главное было меня уличить, опозорить. Ваши эмоции меня мало интересуют, полководец. «Больше вы ничего не хотите мне сказать?» «Хочу, Нефрет!» Ашер развернул свиток. «Это донесение, скрепленное печатью верховного судьи царского портика. Факты проверенные, я получил его меньше часа назад». «Ты что там написано?» «Что Позаир мертв?» Нефрет закрыла глаза. Ей захотелось угаснуть в одно мгновение, закрыться подобно увядшему цветку лотоса. — Несчастные случаи на горной тропе, — объяснил полководец. Позаир не знал местности, но со свойственной ему опрометчивостью кинулся в безумную авантюру. Слова застряли в горле, но Нефрет знала, что должна задать вопрос. — Когда будет доставлено тело? Мы ведем поиски, но это безнадежно. Реки в тех краях бурные, а ущелья неприступные. Я склоняюсь перед вашим горем, Нефрет. Позаир был выдающимся человеком. Правосудия не существует, — сказал Кем, складывая оружие. Вы видели сути? — спросила Нефрет встревоженно. Он все ноги стопчет, но не успокоится, пока не найдет Позаира. Он убежден, что друг его не умер. — А если... — Убиец покачал головой. — Я продолжу расследование, — заявила она. — Бесполезно. Зло не должно восторжествовать. Оно всегда торжествует. Нет, Кем. Если бы это было так, не было бы Египта. Справедливость — основа этой страны. Ее торжества всегда добивался Позаир. Мы не можем смириться с ложью. — Я буду с вами, Нефрет. Нефрет опустилась на землю на берегу канала, там, где она впервые встретила Пазаира. Приближалась зима, сильный ветер тервил бирюзу у нее на шее. Почему драгоценный талисман не смог ее уберечь? Девушка неуверенно потерла камень между большим и указательным пальцами, думая о богине Хатхор, матери бирюзы и покровительнице любви. Появились первые звезды, на землю заструился свет из иного мира. Она вдруг остро ощутила присутствие любимого человека, словно граница смерти постепенно стиралась. Безумная мысль превратилась в надежду. Ведь душа Беронира, убиенного учителя, наверняка печется о его ученике. Да, Пазаир вернется. Египетский судья рассеет мрак, чтобы снова воссиял свет. Конец книги. Ноябрь 2007 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.